История третья. Цветник женщины, умевшей колдовать. А что же было с Гердой, когда она узнала, что Кай не вернулся с площади домой? Она стала расспрашивать о своем друге всех и каждого, но никто не знал, куда девался Кай, никто не мог ей ничего сказать о нем. Мальчики говорили, что видели его в последний раз, когда он привязывал свои санки к большим великолепным саням, которые промчались через площадь, а потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Много слез пролили родные Кая, горько плакала о нем Герда. Наконец все решили, что Кай умер, что он утонул в проруби, когда переезжал через реку. Долго тянулись хмурые зимние дни. Но вот настала весна, выглянуло из-за туч апрельское солнце. «Кай умер и больше не вернется», — сказала Герда, когда первый весенний луч заглянул к ней в комнату. «Не верю», — ответил солнечный луч. «Кай умер и больше не вернется», — сказала она ласточкам. «Не верим», — ответили они. Наконец и сама Герда перестала этому верить. «Надену-ка я свои новые красные башмачки, ведь Кай ни разу не видел их», — подумала она однажды утром, — «и пойду искать его». Было еще очень рано. Она поцеловала спящую бабушку, надела новые красные башмачки и побежала за город, прямо к реке. «Говорят, что ты взяла моего братца», — сказала Герда. «Правда ли это? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты отдашь мне его назад». Река ничего не ответила. Только волны покачивались и как будто кивали Герде пенистыми гребешками. Девочка сняла свои красные башмачки, самые драгоценные, что у нее было, и бросила их в реку. Но они упали недалеко от берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу, словно река не хотела брать у Герды ее новые красные башмачки, потому что не могла отдать ей Кая. А Герда подумала, что надо было бросить башмачки подальше. Она прыгнула в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмачки в воду. Лодка не была привязана. Но Герда заметила это только тогда, когда стала медленно отплывать от берега. Она хотела поскорее выпрыгнуть обратно на берег, но пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже была на середине реки и быстро неслась по течению. Герда очень испугалась. Она стала плакать и звать на помощь, но никто, кроме воробьев, не слышал ее. А воробьи не могли перенести ее на сушу. Они только летели за ней вдоль берега и громко чирикали, словно хотели ее утешить. «Ничего, ничего, мы тут, мы тут!» Лодку уносило все дальше и дальше, а новые красные башмачки Герды плыли за своей хозяйкой, но никак не могли ее догнать. Герда сидела смирно, боясь пошевельнуться. «Может быть, река несет меня к моему дорогому Каю», — подумала она и сразу повеселела. Берега реки были очень красивы, цветущие луга, тенистые рощи, но нигде ни живой души. Наконец лодка приплыла к большому вишневому саду, в котором приютился домик с красными и синими стеклами в окнах и с крышей из соломы. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали честь всем, кто проплывал мимо. Герда окликнула их. Она приняла деревянных солдат за живых, но они, понятно, не ответили ей. Лодка подплыла еще ближе, чуть ли не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. На ее крик из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе, разрисованной чудесными цветами. «Ах ты, бедная малютка», — сказала старушка, — «как же это ты решилась плыть одна по такой большой быстрой реке?» С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку своей клюкой и подтянула к берегу. Герда была рада-радешенька, что очутилась, наконец, на суше, хоть и побаивалась чужой старухи. «Ну, пойдем, да расскажи мне, кто ты и как сюда попала», — сказала старушка. Герда стала рассказывать ей обо всем, что случилось. А старушка только покачивала головой и повторяла. «Скажите, а вы не видели Кая?» — спросила Герда, кончив свой рассказ. «Нет, он еще не показывался тут», — ответила старуха. «Но ты не горюй. Рано или поздно ему не миновать моего домика, и мы его непременно увидим. А пока попробуй вишен, да полюбуйся цветами, что растут у меня в саду. Ни в одной книжке с картинками нет таких красивых цветов. Да к тому же еще они умеют говорить». Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ. Окна были высоко, под самым потолком, и все из разноцветных, красных, голубых, желтых стеклышек. От этого и свет в комнате был какой-то удивительный, словно над комнатой стояла радуга. Старушка поставила на стол корзинку с чудесными вишнями. Герда могла их есть сколько душе угодно, а пока она ела, старушка расчесывала ей золотым гребешком волосы. «Давно мне хотелось иметь такую славную девочку. Вот увидишь, как ладно мы с тобой заживем», — приговаривала она, проводя гребешком по кудрям девочки. И от каждого прикосновения гребешка Герда все больше и больше забывала своего Кая. Дело в том, что старушка умела колдовать. Она не была злой колдуньей и колдовала лишь изредка для своего удовольствия. Вот и теперь она взялась за свой волшебный гребешок только потому, что ей очень захотелось оставить у себя Герду. Расчесав девочке волосы, она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так и ушли глубоко-глубоко в землю, даже следа от них не осталось. Старушка боялась, что если Герда увидит розы, она вспомнит о доме и о своем названном братце, да и убежит от нее. Когда все розы были хорошо спрятаны, старушка повела девочку в свой цветник. У Герды глаза разбежались. Тут были цветы всех стран и всех времен года. В целом мире не нашлось бы книжки с картинками ярче и красивее этого цветника. Герда прыгала от радости. Она играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постель с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками. Девочка заснула, и ей снились такие чудесные сны, каких не видит даже королева в день своей свадьбы. На другой день старушка опять позволила Герде играть в чудесном цветнике на солнце. Так прошло много дней. Герда знала каждый кустик, каждый цветочек в саду. И хоть их было так много, что и не сосчитать, ей все казалось, что какого-то недостает. Но какого же? Однажды она сидела и рассматривала соломенную шляпку старушки, разрисованную цветами. И самым красивым из них была все-таки роза. Старушка забыла ее стереть. Вот что значит рассеянность. «А почему в саду нет роз?» — воскликнула Герда, и сейчас же побежала искать их. Она обегала все углы и закоулки сада. Нигде ни одной розы. Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Горячие слезы упали как раз на то место, где цвел раньше один из розовых кустов. И чуть только слезы проникли вглубь земли, оттуда поднялся на солнечный свет пышный розовый куст, такой же цветущий, как прежде. Герда обняла его и принялась целовать каждый лепесток, и тут она вспомнила о тех чудесных розах, что цвели у нее дома, и о своем милом Кае. «Что же это я напрасно теряю время?» — всполошилась Герда. «Ведь мне надо искать Кая». «Не знаете ли вы, где он?» — спросила она у роз. «Может быть, он умер?» «Он не умер», — прошелестели розы. «Мы были под землей, где лежат все мертвые, но Кая нет среди них». «Спасибо вам», — сказала Герда. «Если он жив, я найду его». И она бегом побежала прочь из волшебного сада. Калитка была закрыта на задвижку. Герда дернула ржавый засов, калитка распахнулась, и девочка, как была, босиком, пустилась бежать по дороге. Несколько раз оборачивалась она назад и прислушивалась, нет ли погони, но никто не гнался за нею. Наконец она устала, присела на камень и огляделась кругом. На дворе стояла поздняя осень. Герда только теперь это заметила. В чудесном саду старушки, где вечно сияло солнце и цвели цветы всех времен года, нельзя было догадаться, что лето уже прошло. «Скорей, скорей в путь», — подумала Герда. «Я вышла из дому весной, а теперь уже осень на дворе. Нельзя больше терять ни минутки». И она побежала так быстро, как только могла. Ах, как болели ее бедные усталые ножки! Как холодно, как сыро было в лесу и в поле! Длинные листья на ивах совсем пожелтели, туман оседал на них крупными каплями, и капли медленно, одна за другой, падали на землю. Листья так и сыпались. Один терновник стоял весь покрытый вяжущими терпкими ягодами. Каким серым, каким унылым казался весь мир!